«Дэвид, ты последнее время рассеян, как курица. Ты присутствуешь на судебных заседаниях. Нельзя иметь такой глупый вид». «Бабушка, вы преувеличиваете». «Посмотри на себя в зеркало. Оно беспристрастно». «Любовь так сильно овладела мной, что мне захотелось рассказать о ней. Я поведала о своих переживаниях самому близкому человеку». «О, Дэвид, Дэвид, так значит, ты воображаешь, что влюблен?» «Воображаю, бабушка. Я обожаю ее всей душой». «Ну, разумеется, Дора. Так, что ли? И, конечно, ты хочешь сказать, что она очаровательна». «О, бабушка, вы даже не можете себе представить». «А она не глупенькая?» «Глупенькая? Ну что вы такое говорите?» «Ох, Дэвид, слепой, слепой. Ты напоминаешь мне свою покойную мать. Глубина души, ум и рассудительность — вот что человек должен искать. Глубокий, правдивый, серьезный характер». «О, если бы вы только знали, как Дора серьезна! Если она откликнется на мое чувство, я бы хотел просить ее руки». «Эх, Дэвид, слепой, слепой. Я не знаю, что я должен видеть. Это пламенное чувство». «В тебе полыхает юношеская страсть. В этом нет ничего плохого. Ты можешь сочинять любовные стихи и наслаждаться остротой чувства. Но строить свою жизнь на таком фундаменте... Настоящая любовь — это не пламень, а теплый огонек очага. Она не жжет, она согревает». «Да, да, я взрослый человек и смогу во всем разобраться». «Ну что ж, будем надеяться на благополучный исход». Бабушкины слова пронеслись мимо моих ушей. Я решил объясниться Доре в любви и ждать решения своей участи. 3 дня я провел в крайне бедственном положении, без конца терзая себя сомнениями. Какие только нелепости я не делал, готовясь к знаменательному дню. Я краснею при воспоминании о том, какой я купил галстук. Мои башмаки стоило бы поместить в коллекцию орудий пытки. Накануне вечером я раздобыл и послал с кареты изящную корзиночку, которая, как мне казалось, была равносильна объяснению в любви. Я купил Доре букет цветов и в 10 часов утра сел верхом на красивую лошадку и двинулся вперед к своему счастью. Вот я нашел ее дом и направился в своих башмаках-извергах через лужайку к ней. Какое это было чудное зрелище! Утро прекрасно. Дора сидит в саду под сенью сирени, в белой соломенной шляпке, а вокруг порхают бабочки. Я был безумно красноречив. Недостатка в словах у меня не было. Я сказал, как я ее люблю. Я сказал, что без нее умру. Я сказал ей, что обожаю ее и преклоняюсь перед ней. Ее песик Джип все время тявкал, как сумасшедший. Чем страстнее я говорил, тем громче тявкал Джип. «Если вы хотите, чтобы я умер ради вас, скажите только слово, я готов умереть». А она мне: «Ах, я не знаю, что вам ответить, ах, я так взволнована, это так неожиданно». Ну и так далее, все в том же духе. Ну вот немного погодя мы сидим, Дора и я, уже немного успокоившись, на софе, и Джип лежит у нее на коленях и миролюбиво на меня поглядывает. Теперь на сердце у меня легко. Я в полном восторге. Мы с Дорой помолвлены. Я был очарован детской прелестью ее манер. Я нарисовал картину нашего скромного семейного очага, и Дора дала согласие. Мне тогда исполнился 21 год. Странно это было чувство. Медовый месяц позади. Подружки разъехались по домам, а я сижу в нашем маленьком домике вместе с Дорой. Кончилось мое сладостное старое занятие — ухаживание. Странно, что мы теперь вместе. Романтическая пора нашего обручения покоится где-то на полке, и там ржавеет. Мы можем теперь радовать друг друга до конца жизни.